Глава 168. Наставление старца Аввы Александра. Авва Александр, старец Аввы Викентия, наставлял братью: «Отцы наши искали пустыни и скорбей, а мы стремимся в города и ищем покоя. У отцов наших процветали добродетели, нестяжательность и смирение, а теперь царствуют любостяжание и гордость. Отцы наши никогда не умывали лица своего, а для нас открыты общественные бани. Увы, чада, утратили мы ангельский образ жизни». Ученик старца Авва Викентий сказал: «Конечно, это потому, что мы немощны, отче». «Что такое говоришь ты, Викентий?» — возразил старец. «Мы-то немощны. Да мы, чадо, так сильны телом, что могли бы помериться с олимпийскими борцами, но душа у нас слаба». И снова поучал старец: «Мы можем много есть и пить, и любим хорошо одеваться, но не можем быть воздержанными и смиренно мудрыми. Горе тебе, Александр, горе тебе! Какой позор будет для тебя, когда другие будут удостоены венцов!»